тотемное животное – слон. Слон является мудрым, мощным, царственным, спокойным, упрямым, неторопливым животным. Такими же являются люди, у которых тотемным животным является слон. Они прочно стоят на земле, могут стоять на своем. У этих людей нет такой активности, как у людей с тотемным животным – лошадь. Они более спокойны, имеют развитый интеллект, очень добродушны, заботливы, стремятся помогать людям, умеют посочувствовать, являются хорошими друзьями, могут иметь не очень много друзей, но эта дружба сохраняется на всю жизнь. Такие люди обладают сильным обонянием. Они могут и должны развивать свой нюх, успокаиваться через запахи. Их связь с миром происходит через запахи. Даже партнера они могут выбрать по запаху. Нужно применять ароматические масла и благовония. Это по-особому влияет на этих людей, не так, как на других. Такие люди являются преданными, целеустремленными, остаются верны одному партнеру долгие годы, часто привязываются к людям. Тотемное животное слон говорит о том, что человек стремится процветать, иметь устойчивое положение. Тяжело воспринимает резкие перемены в чем-либо или много перемен. Жить в роскоши, а также ему нравится нести процветание другим людям. Может заниматься творчеством. Как правило, обладает хорошим слухом, играет на музыкальных инструментах. У этих людей есть мощная сексуальная энергия, хотя внешне выглядят очень спокойными. Они очень выносливы в сексуальном плане. Также такие люди очень плодовиты, не имеют, как правило, проблем с зачатием, могут иметь много детей.